Глава первая. Последний день моей жизни до я провел, сооружая копию Empire State Building из коробок памперсов для взрослых. В масштабе 1 к 10 тысячам. Это была изумительная конструкция, не менее 5 футов в основании. Она возвышалась над входом в отдел косметики и считалась бы самим совершенством, если бы не одна жизненно важная деталь. «Ты использовал памперсы Neverlic», — вздохнула Шелли со скептическим выражением лица, обозревавшая мое творение. «А распродажа объявлена на Street Tide». Шелли была менеджером магазина. Ее сутулые плечи и кислое выражение лица представляли собой такую же неотъемлемую часть униформы, как и синие тенниски, которые мы все были вынуждены носить. «Я думал, ты сказала Neverlic», — возразил я, потому что так оно и было. «Street Tide», — настаивала она, тряся головой с таким сожалением, как если бы моя башня была покалечена скаковой лошадью, а она держала в руке пистолет с перламутровой рукоятью. Последовало краткое неловкое молчание. Она не переставала трясти головой и переводить взгляд с меня на башню и обратно. Я тупо смотрел на нее, как будто не понимал, что означают ее пассивно-агрессивные намеки. «А-а-а», — наконец протянул я, — «ты хочешь, чтобы я все это переделал?» «Если бы ты не взял Neverlic», — повторила она. «Нет проблем, я сейчас же возьмусь за это и все переделаю». Носком черной форменной туфли я подковырнул единственную коробку из фундамента башни. В мгновение ока великолепное сооружение рухнуло во все стороны, разметав коробки с памперсами. Те покатились по полу, отскакивая от испуганных покупателей, а некоторые долетали до автоматических дверей, заставив их распахнуться и впустить в магазин волну августовской жары. Лицо Шелли налилось цветом спелого граната. Ей следовало бы меня немедленно уволить, но я знал, что на это можно и не надеяться. Я все лето пытался добиться того, чтобы меня уволили из Smart Aid, и убедился в том, что это почти невозможно. Я постоянно опаздывал, приводя в свое оправдание самые неуважительные причины. Возмутительно ошибался, давая сдачу, а раскладывая товары по полкам, преднамеренно клал их не туда, куда нужно. Лосьоны у меня стояли рядом со слабительным, а противозачаточные средства красовали среди детских шампуней. Я редко шел к цели с таким упорством, но какую бы вопиющую некомпетентность я ни демонстрировал, Шелли также упорно держала меня в штате. Однако вышеизложенное нуждается в уточнении. Все это касалось исключительно меня. Любого другого сотрудника мигом уволили бы из Smart Aid за гораздо менее серьезные нарушения дисциплины. Это стало для меня первым уроком политики. В моем родном маленьком и сонном курортном городке Иглвуд имеется 3 точки Smart Aid. В округе Сарасотта их 27, а во всей Флориде 115. Сеть этих парфюмерных магазинов располагалась по всему штату подобно какой-то неизлечимой сыпи. А причина, по которой меня не могли уволить, заключалась в том, что все до единого магазины принадлежали моим дядьям. А сам я не мог уйти, потому что не имел права нарушать освященную десятилетиями семейную традицию, гласившую «первой работой всех членов семьи просто обязана стать работа в сети Smart Aid». Все, чего мне удалось достичь в ходе упорной кампании по самосаботажу, сводилось к враждебности со стороны Шелли и глубокой стойкой неприязни со стороны коллег. Впрочем, будем смотреть правде в лицо. Мне в любом случае ни на что другое и рассчитывать не стоило, ведь сколько бы рекламных экспозиций я не разрушил, сколько бы покупателей не обсчитал, мне все равно, в отличие от них, предстояло унаследовать солидный кусок компании. Шелли преодолела барханы из подгузников и, ткнув пальцем мне в грудь, собралась было произнести что-то суровое, как вдруг ее опередила система громкой связи. «Джейкоб, вам звонят по второй линии! Джейкоб, вторая линия!» Она свирепо на меня уставилась, и я попятился и бросился бежать, оставив Шелли с ее гранатовым лицом посреди развалин моей башни.